Но скрытые ее формы не исчезли из социальной и экономической жизни Соединенных Штатов. Негласные правила, регулирующие условия жизни и труда негритянского населения, отводящие ему определенные места для поселения, преднамеренно отделяющие его от белой Америки и оставляющие чернокожих на самом дне социальной жизни, по-прежнему существуют. На автобусной остановке также нет таблички «Только для черных», но она незримо присутствует здесь. Каждый вечер я вижу, как толпятся у автобуса люди из негритянских кварталов Вашингтона, которые обслуживают население белого Чавичайза. Вижу тех, кто подметает днем здесь улицы, заправляет у бензоколонок автомашины, таскает на плечах телевизионные коробки у магазина «Ласкинс», моет посуду в ресторане «Дэн Фокс». Чеви Чейз — один из пригородов Вашингтона. Он, как и Сильвер Спринг, Александрия, Роквилл, образует невидимую границу, прочерченную между белыми и черными общинами. Эти богатые благоустроенные городки-спутники выдают визы представителям негритянского населения, но только с условием, что она будет приезжать туда лишь для выполнения черной работы и убираться в свои кварталы с наступлением сумерек. Юридически такие правила нигде не зафиксированы, но они обрели форму негласного закона, как здесь, в Вашингтоне, с окрестностями, так и во многих других районах страны. О пропасти, лежащей между белым и негритянским населением страны, об их отчужденности много пишут в американской прессе. Разрыв имеет не столько географические, сколько социальные и психологические признаки. В последние годы пропагандистские институты Соединенных Штатов Америки часто указывали на стирание граней в расовых противоречиях, даже в различиях между белыми и неграми. Принятие в Соединенных Штатах Америки некоторых юридических мер, частично улучшивших положение этнических меньшинств в сфере, например, найма, образования, аренды жилищ, стали выдавать чуть ли не за радикальные шаги в национальном вопросе. Однако он не решен в Соединенных Штатах Америки. Более того, в стране до сих пор не изжиты формы расизма, пронизывающие ее экономику, политику, идеологию, систему образования, культуру. Наряду с преступными выходками расистов, вандализмом, относящимся к временам господства куклукс-клановского колпака, предостерегающих табличек только для белых, убийствами негров, сожжением крестов у их домов, в стране можно видеть проявление форм, как подчеркнул один американский журналист, расистского неореализма, который, как раковая опухоль, поражает по-прежнему клетки американского общества, и его ощущают на себе не только неимущие слои чернокожих, но и те, кто относится к состоятельным кругам. В классовом отношении состав негритянской общины Соединенных Штатов Америки неоднороден и разделен на несколько различных социальных ступеней, присущих самой основе капиталистического общества. Миллионы негров, особенно молодежь, бедствуют, живут в бедности, не работают. Взять, кстати, проблему занятости. Она не имеет, конечно, определения только для белых или только для черных. И те, и другие люди страдают от нее, но все же основное бедствие падает на негритянскую общину. В Вашингтон-Пост появился примечательный рисунок. На бирже труда очередь безработных, в которой перемешались белые и черные лица, и подпись «СПАД». Рядом другой рисунок, та же очередь на бирже, но только из оставшихся чернокожих, и подпись «Подъем». Есть в негритянской общине, конечно, люди состоятельные, имеющие и политический вес, и весомый капитал. Немало среди них известных адвокатов, журналистов, деятелей культуры – да и сами так называемые негритянские районы Вашингтона не окрашены едиными мазками. Если проехать, скажем, по 16-й стрит, почти вертикально разрезающей американскую столицу, то за однообразием темных, облупившихся строений у сквера Франклина